Раздел третий. В институте прохладно и пусто. Лето, жара, все на дачах. Телефон звенит так неожиданно звонко, что Слава вздрагивает. Оторвавшись от перевода, берет трубку. Девичий голос спрашивает его, Славу. Слушаю. Подумать только, какая удача! В энциклопедию требуется статья о чешской литературе. Рекомендовали его. Ну, конечно, он согласен. А что за издательство? Что такое? БРЭ? Бывшая БСЭ, Большая советская энциклопедия. Смешно, что он сразу не догадался. Вы могли бы приехать в редакцию, заключить договор? Правда, платим мы мало. Голос в трубке печально падает. Слава молчит, улыбаясь. А как же? Конечно, мало, раз государственное издательство. Алло, алло. Но ведь будет когда-нибудь переиздание. Она его уговаривает. Простите, а как вас зовут? Саша. Александра Ивановна. Так вот, Александра Ивановна, солидно откашлявшись, начинает Слава, сегодня я как раз в центре могу заехать. В 5 часов вас устроит? Устроит. А паспорт у вас с собой? Нет, но все данные в записной книжке. Никогда не забудет он этого дня. Чуть-чуть смягчилось жгучее солнце, прикрылось милосердно легким облачком. В центре города непривычно тихо. Кто не на даче, тот в офисе. Чистые пруды. Старое здание с толстыми стенами, сохраняющими прохладу. Темноватые узкие коридоры, заставленные шкафами с рукописями, высокая дверь. «Здравствуйте, я Вячеслав Васильевич». Три женские головы поднялись от столов, рассматривают вошедшего с интересом. «Садитесь, пожалуйста». «Здравствуйте». Ему навстречу встает девушка в коротком бежевом платье. Светлые волосы падают на прямые плечи. Серые ясные глаза смотрят приветливо. Улыбаются детские пухлые губы. «Садитесь», — повторяет она и делает жест рукой. Слава машинально садится. «Какая хорошенькая и очень юная. Посмотрите, вот соглашение». Он читает, с трудом понимая написанное. Легкий запах духов. Букетик цветов на столе. Что-нибудь вас не устраивает? Можно прибавить объем, если в наш не уложитесь. Но, понимаете, в энциклопедиях всегда очень тесно. Слава слушает и не слышит. Такая юная, тоненькая, очень хрупкая. Что она делает в этом старом издательстве? Ей бы на сцену, в кино, на подиум. Нет, не надо. Он уже ревнует ее. А она растолковывает ему, что именно от него требуется. В среду будет готов договор в 2 экземплярах. Потребуется ваша подпись. Хотите, пришлем по почте? Нет, быстро говорит Слава. Я заеду. Можно? Он почти просит ее. «Конечно!» — серые глаза смотрят на него с удивлением. «Просто почтой удобнее? Для вас удобнее. И я тут, можно сказать, работаю рядом», — бормочет Слава, чувствуя себя смешным и нелепым. «А живу далеко. Да и почта сейчас ненадежна». Наконец-то он подобрал аргумент. «Хорошо», — опуская длинные ресницы Саша, — «тогда до среды». Она встает, прощаясь с одним из многих авторов. Такая вежливая, интеллигентная девочка. А Слава как приклеился к стулу. Он смотрит на Сашу растерянно, умоляюще. Смуглое его лицо заливается краской. Он ерошит свои черные жесткие волосы. Саша улыбается. Поднимаются уголки пухлых губ. «Какой странный автор!» Она терпеливо ждет, когда же он встанет. И он, наконец, встает. «До свидания!» Саша протягивает тонкую руку. Хрупкие пальчики тонут в крепкой мужской ладони. Позвякивают узкие серебряные браслеты. Ой, как хочется поцеловать ей руку! Но в издательстве такое не принято. Слава осторожно пожимает Сашину руку и уходит, сдерживая страстное желание оглянуться, стараясь шагать решительно, твердо, потому что от непонятного волнения у него ослабели ноги. «Сашенька, ты у нас переморишь всех авторов», не отрываясь от рукописи, говорит Софья Владимировна, старейший редактор издательства, пережившая трех главных и все превратности перестройки. «Но это ты сам хорош, смуглый, высокий, а глаза, как у тебя, светлые. Вот уж была бы пара!» Как это она разглядела? Вроде работала и на них не смотрела. «Да ну вас, Софья Владимировна!» — смущенно улыбается Саша. «Скажите тоже!» Но Софья Владимировна ее уже не слышит. Что-то правит в статье, в недоумении покачивая головой. «Ксения Михайловна, второй редактор». Ободряюще улыбается Саша. «Ничего, ничего, им это полезно. А то в издательствах одни старые перечницы». «Я попрошу!» — поднимает голову Софья Владимировна. И все трое смеются. А Слава тем временем мчится домой в Крылатское, прижимая к себе драгоценный портфель. Там роман, перевод, два словаря. Он чувствует такой прилив сил, какой, казалось, не испытывал никогда. Теперь у него целых две работы, и обе серьезные, нет, даже три. Но плановую, институтскую, он пока что отложит. А ведь еще нужно съездить к матери. В электричке до Кимр. Это же 2 часа. Набросает план и будет работать так. Утром статья, после обеда и вечером перевод. Как это важно! Востребованность! Страшно вспомнить ощущение 90-х. Ты никому не нужен. Все твои знания, эрудиции, иностранные языки ни к чему. Торговля, банки, деньги, деньги и еще раз деньги. Новая религия перестройки. Их институт, да и вся академия сжались и съежились, испуганно стихли, затаились. От этой своей ненужности, невостребованности. Но устояли и удержались, и вроде бы что-то сдвинулось. Их вновь призвали, потому что, ну какое же общество удержится без культуры? Злате этого не понять. Да, кстати, надо сбросить ей сообщение. Все, мол, в порядке. Про Сашу ни слова. Постой, а при чем здесь Саша? Про статью ни слова. Но статья так связана с льняными по плечам волосами, с ясными глазами и тонкой в браслетах рукой. Он думает о статье, а выходит о Саше. Он нетерпеливо, неистово ждет среды. Ее волосы, плечи, глаза. И этот детский какой-то неуверенный голос. Да что с ним такое? Он что ли влюбился? Этого не может быть. Так сразу? Так сразу. Бывает любовь с первого взгляда? Спросили кого-то. Он уже не помнит кого. А разве бывает иначе? Спросил в ответ этот умудренный жизненным опытом человек. Любовные сцены чешского XIX века романа переводятся на одном дыхании. Слава почти не заглядывает в словарь, он пишет, не останавливаясь. И почему? Знает точно. Да, конечно. Он чувствует чешский язык как свой, и трудностей для него в этом языке уже нет, но главное — Слава чувствует своих героев, их нежность друг к другу, беспомощность перед враждебным миром, почему-то всегда противостоящим влюбленным, отчаянная решимость идти до конца. Героиня кажется ему похожей на Сашу. не внешне, нет, у Чехов свой идеал красоты, но складом души, чистотой, порядочностью и этой детской решимостью, основанной на полном незнании жизни. Постой, но ты же ее совсем не знаешь, останавливает полет фантазии Слава. Серые глаза смотрят на него доверчиво, открыто, губы чуть улыбаются. Хорошо, опускает ресницы Саша, тогда до среды. Какой у нее чудный голос, тихий, волнующий, все на полутонах, и какой-то он глуховатый, но от этого еще больше волнует. Ты сошел с ума, говорит себе Слава. Работай! И он работает таким счастливым, каким себя просто не помнит. Когда в самом деле он был так счастлив? Когда? Когда поступил в МГУ? Впервые узнал женщину? Когда восхищенный бродил по улицам Праги? Конечно, он испытывал что-то подобное, но такого полного до краев ощущения счастья все-таки не было. Казалось, сам воздух пропитан им. Чистый лоб, светлые волосы и этот удивительный взгляд. «Ты только меня не отталкивай», — молит он Сашу. «Дай мне время, узнай меня, а я тебя уже знаю». Шариковая ручка скользит по бумаге, слова и фразы вырисовываются сами собой, потому что думает он о Саше. Нет, так не годится. Нужно погрузиться в стихию романа. Но стихия романа и есть Саша. Их несостоявшаяся еще любовь, их внезапная разлука. Нет, ни за что. Печаль, ревность, взаимные обиды, упреки, объятия — все составляющие любви. Теперь работа похожа на сражение с заведомо победившим автором. Не желает Слава разлучать героев. Он хочет для них только счастья. Но автор неумолим. Взяв любовников за руки, он ведет их к разлуке. Ладно, пусть. Что делать? Какие романы кончаются счастливо? Это же не сценарий Голливуда. Слава находит для перевода точные, ранящие душу слова. Нет, не так. Они рождаются сами. Искренние, горькие и высокие. Потому что тогда, в XIX веке, не боялись высоких слов. Потому что теперь, в 21-м, эти слова так близки славе. Да, так. Пусть у читателя стонет сердце от жестокости жизни. Пусть он сострадает героям. Но у нас все будет иначе. Отдохнув, отмыв, наконец, чашку и выпив свежего без осадка кофе, Слава переносит текст на компьютер. «Ты работаешь на диво неэкономно», перечитывает текст, правит, делает распечатку. Все. До завтра. Теперь без помех можно думать только о Саше. Он ловит себя на этой мысли и усмехается. Перевод романа — помеха. Отныне — да, потому что Саша — самое главное. Как бы так сделать, чтобы эта девушка не испугалась, не сочла бы его сумасшедшим, не отшатнулась бы от него? А вдруг у нее кто-то есть? А вдруг она замужем? От этой страшной, невозможной мысли мигом покрылось испаренное тело. Пот выступил на лбу крупными каплями. Нет, нет, такого не может быть. Господи, Господи, помоги! Взмолился Слава, и тут запищал мобильник. Злата докладывала, что скучает. А, да, да, да, есть же Злата. Но они давно не любят друг друга. А Злата, кажется, его и не уважает. Твоя нищенская зарплата? Ты только меня «Не держи», — смиренно попросил ее Слава, — «помилосердствуй. Смотри, я сделал, как ты хотела, но ничего ведь у нас не вышло. Теперь отпусти, потому что я, знаешь, влюбился». Раздел